Глава 20. Берлин, штаб-квартира Штази. Полковник Штази Хоффман Рихтер с огромным интересом читал доклад, полученный из посольства ГДР на Кубе от резидента Штази Эльзы Хайнрихс. Вместе с докладом ему принесли недавно созданное досье на этого Павла Тарасовича Ивлева, который сумел их заинтересовать этим летом, когда был прислан Москвой в качестве делегата. Не очень часто встретишь молодого человека в таком возрасте, который, будучи студентом, уже работает в Кремле. Это настолько его тогда заинтересовало, что резиденту в штате в Москве было отдано поручение найти ему любовницу, устроив медовую ловушку. Правда, Рихтер тут же отметил, что поручение уже пошел третий месяц, а никакого внятного ответа из Москвы так и не получено. Он тут же затребовал себе все отчеты от Баума, что поступали с начала осени, и, изучив их, недовольно поджал губы. Как выяснилось, ничего в отношении этого Ивлева добиться так и не удалось. Агенты к нему только подвели поближе, но пока никакого абсолютно прогресса в этом отношении не было. А теперь и вовсе получается, что этот Павел Ивлев уехал на Кубу и, видимо, вряд ли на один день. Никакого сообщения от Баума по этому поводу не поступило. Вызвав к себе майора Эпнера, который отвечал за московское направление, он его недовольно спросил. «Чем у нас там Баум в Москве занимается? Почему дело не движется по тем поручениям, что мы ему даем из центра последние две недели?» Майор Баум, заболев тяжело ветрянкой, находится на излечении. Но, насколько мне сообщили, ситуация обнадеживающая, и он вскоре снова сможет приступить к своим обязанностям. «Ветрянкой заболел?» — удивился полковник. «В его-то возрасте?» «Да, я тоже не знал, комрад Рихтер. Но, оказывается, если не болел в детстве, то когда у тебя уже серьезный возраст, заболеть ветрянкой можно очень тяжело, вплоть до попадания в больницу». «Ну да, это уже чистой воды невезение», — покачал головой Рихтер. «И все же отправьте ему сообщение от меня. Пусть его увидит на своем столе сразу, как вернется к делам. Я жду каких-то подвижек по фигуре Павла Ивлева. Вот, ознакомьтесь с отчетом, что поступил с Кубы. Это отчет от нашего резидента, которая вовсе не должна заниматься случайно заехавшими на ее остров москвичами. И то она добила чуть ли не больше, чем Баум за почти два месяца до попадания в госпиталь. Пусть делает выводы и меняет свою модель работы на более эффективную. Через этого Ивлева мы наверняка сможем выйти на большой поток серьезной информации, которая нам позволит лучше понять и мотивы, и действия наших советских друзей. И неплохо нам получше разбираться в хитросплетениях власти в их политбюро. Все же постоянно ведем, в том числе и экономические переговоры. Надо знать, с кем их проводить эффективнее в интересах нашей страны». Куба, Вородеро. Фердаус широко улыбнулся, прежде чем ответить. «Да вот позавчера как раз с отцом беседовали. Не то что решился, а дело уже, собственно говоря, и сделано. Джина уже даже и завод захватил, и со своим боссом согласовал, что завод Тареку отойдет, а он деньги будет получать за охрану». «Не, ну надо же, какие молодцы!» Искренне восхитился я. «Так быстро все обштопать. Я был уверен, что у вас там еще только какие-то приготовления идут, а у вас уже и завод под контролем. Погоди-ка, а что решили по поводу Альфреда? Тоже договорились привлечь в роли директора, как мы с тобой обсуждали? Или по этому пункту что-то другое разыграли?» «Да не то, что договорились», — усмехнулся Фердаус. «Он уже у Тарека побывал. Мы ему денег передали на дорогу через моего помощника в Москве. Так он тут же примчался, следующим же утром в самолет сел. Папа даже удивился той скорости, с которой он это сделал. Сдается мне, что у этого парня нет большого желания писать ту диссертацию, о которой ты нам рассказывал, что он собирается якобы защищать. Отец говорит, что он был смертельно серьезен, когда обсуждал свою будущую директорскую позицию и полон рвения приносить как можно больше пользы нашей компании в целом. Как я понял, он гораздо лучше впечатление на Тарека произвел, чем отец от него ожидал. Ну, есть у него некоторое предубеждение к людям, которые всякие там диссертации скучные годами пишут. Он же сам в бизнесе, как и я, с младенческих лет, фактически его отец в бизнес вовлек. А он меня сам тоже в точности, как его в свое время отец, потащил по той же самой тропинке. А тут, понимаешь, сын полицейского из Сицилии, который диссертацию в Московском университете пишет. Так что да, были у него очень серьезные сомнения в отношении твоего итальянского друга. Но, как я уже сказал, похоже, что тот сумел его убедить в том, что сможет справиться с этой задачей. — Ну так вообще здорово, — радостно сказал я. — Хотя, конечно, я все-таки хотел бы, чтобы эту диссертацию он защитил. Но, с другой стороны, если он действительно теперь директором сицилийского завода будет, то не факт, что она в действительности ему и нужна. Вряд ли. Когда он серьезные деньги начнет зарабатывать, он захочет в университет на небольшую зарплату возвращаться. Наплавались, вылезли на берег, Диана мне сразу же и говорит. Тут Галия рассказала, что ты к какому-то китайцу неподалеку ходишь за фруктами. Давай после обеда сходим с тобой сразу же туда. Покажешь мне, где эти самые фрукты? Не тебя ж за ними гонять. Мы тоже с Фердаусом хотим их покушать как следует. — Ага, понял я. Диана явно хочет что-то обсудить со мной наедине без Фердауса. Что-то мне даже и понятно, по какой именно линии будет идти это обсуждение. Что, у нее опять с комитетом что-то не сложилось, что ли? С пляжа вернулись в номера переодеться и отправились сразу в ресторан. Сдвинули два столика. За одним столом было бы тесно, а за двумя столами сидеть было комфортно. Беседовали на самые разные темы. То Диана что-то расскажет из своей рекламной поездки по разным странам Европы, которая активно занималась перед поездкой в Японию, то Фердаус какую-то новую историю от одного из своих друзей о том, как дела у него идут. Смотрю только, что Эдуард Тимофеевич, хоть улыбается вежливо и даже смеется иногда, все же несколько мрачноват. Практически сразу и догадался, в чем дело. Все же он советский генерал на высокой позиции. А теперь на 5 дней влип в одну и ту же компанию с иностранцем, что в Италии живет. Одно дело, он ко мне на день рождения там придет или к бабушке, и там Фердаус случайно окажется. А другое дело, 5 дней тусоваться в такой подозрительной для наших безопасников компании. Ну и опять же, если мы были тут обычными туристами, до которых никому дела нет, но нет, учитывая, какие я тут волны взбаламутил, упав в это ранее спокойное кубинское болото, совсем не удивится генерал, если за нами и комитет тут будет подглядывать, а еще хуже и люди из ГРУ. Куликов, конечно, вроде и друг Балдина, и настроен очень дружелюбно, но что-то я сильно сомневаюсь, что если он что-то подозрительное в окружении Балдина заметит, он в Москву об этом тут же не сообщит. Как говорится, дружба дружба, служба службой. Ну что же, значит, по идее, у меня теперь задача сделать так, чтобы Балдин поменьше находился в нашей компании. Это уменьшит шансы, что кто-нибудь его в ней засечет с последующими возможными неприятностями на работе после возвращения в СССР. А вот нам удастся кубинцев уговорить, чтобы нам разрешили Диану с Фердаусом пострелять, с собой прихватить. И тогда на стрельбище нам вчетвером придется ездить чаще, чем мы планировали вдвоем с женой. А не удастся уговорить кубинцев, чтобы Фердауса с Дианой на стрельбище пустили, то можно еще с ними по всяким экскурсиям мотаться побольше. Не люблю я особо это дело, но куда ж теперь деваться? С утра можно в океане купаться, и вечером потом еще раз, после приезда с экскурсии. Главное, что генералу будет поспокойнее, что большую часть времени проживания в отеле его рядом с подозрительным иностранцем не увидят. Да и ГРУ в этом плане, конечно, для Балдина будет поопаснее, чем КГБ. КГБ все же знает Диану, знает, что она их агент, и того же самого Фердауса, наверное, уже несколько раз по всем своим каналам проверили. А вот ГРУ вообще без понятия, что Диана тесно связана с КГБ, и для них и она, и Фердаус — это источники повышенной опасности в отношении секретных сведений, доступ к которым в силу своей должности имеет генерал Балдин. А, кстати, вот еще один неплохой вариант. Надо еще с самим Балдином переговорить по этому поводу. Раз уж я, скорее всего, правильно догадался об источнике его озабоченности, он должен совершенно нормально это воспринять. Почему только я должен на экскурсии ездить? Раз такая ситуация опасная для него сложилась, то он тоже может прихватить Валентину Никаноровну и рвануть куда-нибудь на экскурсию. Главное же, чтобы мы как можно меньше с Фердаусом около них мелькали в эти 5 дней. Балдин в силу возраста часто с пляжа в туалет бегает. Надо будет дождаться очередного момента и в следующий раз присоединиться к нему, да поднять все вопросы, не доходя до отеля, где внутри может быть прослушка. Пожалуй, так и сделаю. После пляжа покушали в ресторане, и Диана напомнила, что нам нужно сходить за фруктами. Фердаус только вздохнул тяжело, догадался, что нам надо что-то между собой по-родственному обсудить. Знал бы он, что входит в это по-родственному в нашем с Дианой варианте, изумился бы, конечно. Но нет, таких изумлений от него нам точно совсем не надо.